Глава 20. Взрослая женщина. А в его обществе у меня по-прежнему к себе доверия не больше, чем 16 лет. Из-за отклика, рождающегося в теле на его близость, начинаю потихоньку себя ненавидеть. Ох, Вика, ну ты и дура. Легко тебе жилось, пока он сколачивал состояние и трахал помощницы, дочек руководителей, поднимаясь по служебной лестнице? Ведь я до сих пор просыпалась в кошмарах, в скомканном и влажном от холодного пота постельном белье. Только снились мне не иллюзорные страхи, а реальность первых лет после побега. Когда не знала, будут ли у меня деньги, чтобы накормить дочь. Хватит ли денег оплачивать крышу над головой? Не выгонят ли меня с работы за то, что слишком часто приходится брать больничный из-за болеющего ребенка? И куча иных страхов матери-одиночки. А еще в собственных снах я видела его. В их причудливом сюжете ощущала его любовь. Только просыпалась всегда одинаково, плача навзрыд, познав горький вкус измены. Чтобы привести себя в чувство, впиваюсь на маникюренными ноготками в свои ладони. Боль немного отрезвляет. «Вы, Марат Александрович, выглядите удивленным?» Обхожу свой стол, садясь в кресло, ощущая себя в нем гораздо увереннее. «Думали, что после нашего развода я закончу жизнь на помойке?» От собственного вопроса становится смешно. Строев вальяжно усаживается в кресло для гостей, широко расставив ноги. Типичная поза альфа-самца. Не удивлюсь, если он еще пометит территорию, написав на ножке моего рабочего стола. «И во многих койках тебе пришлось полежать, чтобы добиться такого успеха?» Едким тоном интересуется. Смысл колючих слов доходит до сознания не сразу, а когда доходит, я едва сдерживаюсь, чтобы не кинуть в его сторону кружку, прямо в нос, чтобы стереть с его привлекательной физиономии это надменное выражение. Он одним вопросом принизил мой упорный многолетний труд и бессонные ночи. Дескать, останься я с ним, ложиться мне пришлось бы только под мужа. «А тебе?» – усмехаюсь, с трудом беря себя в руки. «Сколько Анжелик ты еще перетрахал, чтобы стать большим человеком?» Намеренно коверкаю имя его любовницы. Или теперь уже жены. Непроизвольно отыскиваю безымянный палец на его руке и также непроизвольно выдыхаю. Кольца нет. Правда, разве это о чем-то говорит? В ответ на мой вопрос Марат заливается смехом, резонирующим по стенам моего кабинета. Только веселье это какое-то злое и даже зловещее. Внутренне подбираюсь, с ужасом понимая, что сейчас бывший супруг как никогда в силах мне навредить. А что случится, если он узнает, что у него есть дочь, что я скрыла от него факт появления на свет его крови и плоти? Подавляю в себе эти мысли. Сейчас не время об этом размышлять. «Я многих трахал, но знаешь, частенько при этом думал о тебе». Нагло заявляет, вызывая внутри меня мгновенную вспышку ненависти и негодования. Не отдавая отчета своим действиям, я все же швыряю в него кружку. В этот самый миг понимаю, что способна на убийство. И даже готова отмотать за свое преступление срок. Но это проворное чудовище ловко уклоняется, а кружка разбивается о стену, оставляя на ней уродливую кляксу. Не успеваю я опомниться, как Строев оказывается рядом со мной, выдергивая меня из рабочего кресла, оплота моей уверенности, и усаживает на стол, запирая меня между своих ладоней, вклиненных в столешницу рядом с моими бедрами. Смотрю на него с ужасом. «Ты что себе позволяешь, Строев?» – ударяю его по мощной груди. «Ладно, отбросим шутки в сторону, дорогая. Хочу понять, какого хера ты вновь появилась на моем пути и что тебе нужно? Мои деньги?» Спрашивает, опаляя мою щеку своим горячим дыханием. Фыркаю, пытаясь слезть со стола, но Марат не позволяет, возвращая меня на место с такой легкостью, будто я вешу не больше кошки. «Твои деньги? С чего бы? Я сама готова платить, лишь бы не видеть тебя еще 8 лет!» Шиплю со злостью, ощущая, что внутри меня поднялся целый ураган из разнообразных эмоций, которые сама не способна распознать. Или принять. Марат всматривается в мое лицо, очевидно пытаясь понять, вру я или нет. Из чего это он вдруг решил, что я могу покуситься на его состояние? Все, что мы могли поделить в период брака, сводилось к мелочевке, не стоившей споров и нервов. Бывший, прикусывая губу, выпрямляется, но все равно стоит так близко, что если я слезу со стола, то проедусь грудью по его груди. Поэтому пока остаюсь на месте. Вот как. Задумчиво произносит он, изучая мою ногу в капроновых колготках, выглядывающую из высокого разреза юбки. Смотрится провокационно. И будь напротив меня любой другой мужчина, я тут же исправила бы эту оплошность. Но сейчас я решаюсь поиграть с хищником. Неужели ты и впрямь рассчитывал на что-то иное? Интересуюсь нескрываемой издевкой. Марат медленно поднимает на меня темные глаза. «От тебя можно ожидать чего угодно, родная». Голос его звучит ровно, но от него веет могильным холодом. «Как там поживает твой любовник Котов?» Нервно складываю. «С Ильей меня связывает многое. В свое время он мне помог. И пускай я вернула ему каждую копейку, но в первые 2 года я не справилась бы без его поддержки, чему отлично отдавала отчет». А еще я долго пыталась понять, почему Марат меня не искал. Почему так легко поверил моим словам о нашей с Ильей связи? Разве я когда-либо давала усомниться в своей любви к мужу? Так почему же он так легко поверил в мое предательство? А учитывая его возможности, найти меня мужу не составило бы труда. Из чего следует, что я ему была не нужна. Наоборот, ему предоставился удобный момент, чтобы от меня избавиться. И он им воспользовался. «Можешь сам у него спросить, раз тебе так интересно. Он ведь в Москве живет?» Отвечаю ему с улыбкой. Говорят, месть – это блюдо, которое подают холодным. И мне очень хотелось накормить им Марата. И, кстати, занимаясь сексом, я никогда не представляла тебя. Безбожно вру.